Глава 12. Многоточие. Мирослава. Запив таблетку от головной боли, я вернула бутылку с водой на тумбочку и притянула к себе колени, поудобнее устраиваясь на кровати. Ника сидела напротив, на своем любимом стуле с желтой обивкой, и, не отрывая от меня глаз, раз в несколько секунд открывала рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопывала его и вздыхала. «И что теперь?» — осторожно спросила она и метнула раздраженный взгляд на мой телефон, вибрирующий на тумбочке. «Господи, да ответь ты ему уже! Задолбал звонить!» Я покачала головой и потянулась к телефону. «Не хочу», — сказал я, сбрасывая вызов. «Напишу сообщение». Руслан начал звонить, как только таксист высадил меня перед воротами общежития, но я не была готова с ним разговаривать. Да и что я могла ему сказать? Мы не были парой, но после случившегося в кабинете Тимура я все равно чувствовала себя той еще дрянью. «Ты ему в верности не клялась!» — напомнила мне Ника, и я невольно улыбнулась ее способности так легко считывать мои мысли. «Это все равно нечестно по отношению к Руслану». Я потерла лоб. «Он старается, реально старается делать все, чтобы у нас получилось, а я...» «Ты переоцениваешь его заслуги!» — фыркнула Ника. «Что он особо сделал, кроме того, что несколько недель не настаивал на сексе? Подарил тебе парочку букетов с ненавистными цветами? Готова лично вернуть ему деньги?» Он с уважением отнесся к моему желанию подождать. «Разве этого мало?» «Да, он не запомнил про ирисы, но ведь это все мелочи. Руслан хороший парень и не заслужил подобного отношения. Может, технически это и не считается изменой, но по факту...» «Ну, тогда продолжай терзать себя чувством вины». Ника закатила глаза. «Лучше скажи, что думаешь делать со Стаховым?» «Для начала я планирую больше никогда даже не прикасаться к алкоголю в стенах университета. У меня и без этого эмоции зашкаливают эти 3 недели, и нервы сдают». Я зарылась пальцами в волосы. «Мне нельзя было идти к нему в кабинет. Все было бы хорошо, если бы не эта психичка из деканата. Я бы сходила на свидание с Русланом, обсудила с ним наши отношения и...» «Ну, переспала бы ты с ним сегодня!» Ника вдруг вскочила со своего места. «Разве это бы что-то изменило?» «О чем ты?» «Слав, ты ведь влюблена в Астахова!» Подруга подошла ближе и присела на мою кровать. «Поговори с ним!» «Ты думаешь, я не хочу этого? Думаешь, мне легко каждый раз отказывать ему в разговоре?» «Нет». Подруга вздохнула, залезла с ногами на кровать и положила голову мне на плечо. «Я знаю, как ты боишься снова обжечься. Просто... ты не допускала мысли, что тебе самой станет чуть легче, если он все объяснит?» «Допускала, конечно», — призналась я. «Но не после всей этой истории с Инной. Я как представлю, что он целовал ее так же, как меня. Более того, в тот же самый день. Касался ее так, как сегодня касался меня. Нет, я не могу. Наверное, стоило выслушать его в первый раз, когда он только вернулся. Но тогда я была слишком шокирована и зла. А теперь уже поздно». Ника вздохнула. «Знаешь, никогда бы не подумала, что он такой кобель. Отказала одна, сразу же нашел замену. Ладно это, но ведь он и тебя все еще не вычеркнул из списка своих жертв». Ника замолчала, и комната на несколько минут погрузилась в тишину. «Слав! М? Скажи мне честно, ты испытываешь Коршунову хоть 10-ю часть того, что к Астахову?» «Нет. Мне даже не требовалось время на раздумье. Но только потому, что я так и не смогла закрыть для себя тему Астахова. Именно поэтому мне нужно согласиться на отношения с Русланом, а еще сделать так, чтобы он стал моим первым. И по той же причине мне нельзя слушать никакие объяснения Тимура. Все это должно остаться в прошлом». «Слав, я больше не хочу его любить. У нас с Тимуром нет будущего». «И не из-за прошлого, а потому что он чертов лживый засранец, который вешает мне на уши всякий бред, а потом трахает другую». Я чувствовала, как снова начинаю закипать от злости и треклятой ревности. «Даже если он провел те 16 месяцев на секретном объекте или был похищен грёбаными инопланетянами, я никогда не прощу ему Захарову. Никогда». Ника пересела так, чтобы видеть мое лицо. «Понимаешь? Тут речь не про какие-то отношения до меня. Я отчаянно старалась подобрать верные слова. Я бы никогда не упрекнула его за то, что было до его возвращения. Тогда, на набережной, он сказал мне, что не отпустит. И наш поцелуй... Господи, как мне хотелось ему поверить! Потом я провела несколько часов с Русланом, и за них в общей сложности не набралось и толики того, что я почувствовала за несколько минут с Тимуром. Я могла сколько угодно убеждать себя в обратном, но если бы не тот злополучный разговор с Инной, то выслушала бы Тимура. Во многом потому, что я все та же влюбленная дура. «Вряд ли найдется хоть один человек, презирающий Астахова больше, чем я», произнесла Ника и сжала мою руку. «За всю боль, что он тебе причинил, я бы отрезала ему член, если бы это не было так мерзко и не запрещалось уголовным кодексом». Ее кровожадность вытянула из меня смешок. «Ты знаешь, я всегда на твоей стороне», продолжала подруга. «Но даже я при всей своей ненависти к этому мудаку считаю, что тебе нужно с ним поговорить, хотя бы ради того, чтобы поставить жирную точку. Потому что сейчас, Слав, все это больше походит на многоточие. Вы оба словно бегаете по кругу». «Хватит бегать от меня». Голос Тимура проник в сознание, воскрешая в памяти случившееся в кабинете, и мои щеки опалило жаром. «Боже мой, никто и никогда не касался меня так. Никто не вызывал во мне столько противоречивых чувств. Только ему было достаточно произнести мое имя, чтобы я вся покрылась мурашками. Что же будет, если я перестану от него убегать? Ты — моя мечта». Я помнила, как он прошептал мне на ухо эти слова. В тот момент я уже была не в состоянии думать, но сейчас... «Мира, я понимаю твои чувства насчет Захаровой, правда. Не хочу говорить, что это могло быть разовой акцией и его огромной ошибкой, потому что за ним и так чересчур много прегрешений. Но что, если так и есть? Ты и сама сегодня убедилась, как легко может снести крышу». Он ни разу не осадил ее на парах, когда она откровенно и при всех с ним флиртовала. Ни разу. И то, как они общаются в перерывах. Ни за что не поверю, что они спали только раз. «А я не предлагаю тебе кинуться в его объятия. Только выслушать то, что он так хочет тебе рассказать, и поговорить. Ну, знаешь, как взрослые люди. Клянусь, вы оба ведете себя как подростки». Мне не хотелось этого признавать, но Ника была права. Сделав глубокий вздох, я кивнула. «В понедельник», — сказал я. «Поговорю с ним в понедельник. За выходные все хорошенько обдумаю, чтобы прийти к нему со свежей головой и четким пониманием, что именно хочу до него донести». Телефон на тумбочке снова ожил, но на этот раз сбрасывать звонок я не собиралась. «Привет!» — раздался в трубке голос Демида. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что моя младшая сестренка будет спикером на конференции». «Возможно, будет», — поправила я. «Это детали», — фыркнул брат. «Собирайся». «Куда?» «В ресторан, конечно. Нам есть что отметить. Заеду через полчаса. Хватит тебе этого времени?» «Мы тут с Никой». «Малыша тоже бери с собой», — перебил меня Демид. «Давайте, медвежата, шустрее. Я дико уставший и умираю с голода, так что на сборы у вас полчаса, не больше». Я взглянула на подругу, которая тут же нахмурилась. «Нам хватит и 15 минут». Попрощавшись с приободренным моими словами Демидом, я рассказала подруге о его своеобразном приглашении на ужин. Быстро освежив макияж и приведя в порядок волосы, я снова надела зеленое платье. Когда Ника достала из своего шкафа черное платье-футляр, я даже удивилась, что она выбрала нечто столь простое, но стоило ей надеть его. «Оно смотрится на тебе просто фантастически!» Мое восхищение было абсолютно искренним. Длиной до колен платье обтягивало ее бедра и талию, а V-образный вырез подчеркивал грудь в очень сексуальной, но при этом не пошлой манере. «Наконец-то появился повод его надеть!» Ника достала небольшой клатч и принялась закидывать в него разную полезную мелочь. «Купила еще летом, но в последнее время хотелось чего-то более яркого и менее серьезного. Мы обулись, накинули верхнюю одежду и вышли из комнаты в темный и безмолвный коридор. Наши соседки по блоку редко бывали дома, тем более по пятницам. Не знаю, где проходила деловая встреча Демида, но когда мы покинули общежитие, он уже ждал нас, оперевшись на капот черного джипа и запустив руки в карманы брюк. Черное пальто было распахнуто, и я увидела белую рубашку и лацканы пиджака. Получается, он приехал к нам сразу после встречи. Чем ближе мы подходили, тем шире становилась улыбка Демида, отражая мою собственную реакцию на нашу встречу. Хотя от моего внимания не ускользнули его хмурые взгляды, которые он бросал на Нику. «Демид!» — взвизгнула я, когда брат притянул меня в объятия и чуть не приподнял. «Привет, сестренка!» Он опустил меня, сделал шаг назад, мягко сжимая мои плечи и внимательно рассматривая. «Потрясающе выглядишь!» «Взаимно!» Я довольно улыбнулась. Демид был очень хорош собой. Из общего у нас были только мамины ярко-голубые глаза и темные густые волосы. В остальном же брат был похож на отца. Та же улыбка с ямочками на щеках, прямой нос и волевой подбородок в обрамлении в меру густой и идеально подстриженной бороды. Высокий рост позволил Демиду несколько лет заниматься баскетболом на профессиональном уровне, благодаря чему братец был в потрясающей форме. Самое ужасное, что он прекрасно знал, каким его видят девушки, и благополучно этим пользовался. Кажется, последняя его пассия продержалась 3 месяца, чем побила рекорд, установленный 2 года назад. А заодно помогла мне выиграть кое-что у отца, с которым мы поспорили на то, насколько задержится новенькая. «Привет», — сказал он Нике, а потом осмотрел ее с головы до ног и усмехнулся. «Что, даже без отстракань... Что?» «Даже без остроконечной шляпы и метлы?» «Оставила в другой сумочке!» Демид улыбнулся ей уже нормально. «Чудесно выглядишь!» «А у тебя пятно на рубашке!» Сказала Ника и звонко рассмеялась, когда Демид принялся искать несуществующее пятно. «Давно не виделись, ворчун!» «Ведьма!» Язвительно бросил он ей и указал на машину. «Все, поехали!» «Мира, хочешь за руль? А то без практики забудешь все!» «Хочу, но не могу», — я разочарованно вздохнула. «В моей крови все еще дурацкие виски». Демид открыл дверь перед Никой и помог ей забраться в салон. «Когда успела?» Мы подошли к пассажирскому месту спереди. Машина была очень высокой, поэтому брат подал мне, как и Нике до этого, руку, чтобы я не навернулась со специальной подножки. «В университете». Я успела ответить до того, как Демид захлопнул мою дверь. Он забрался на место водителя, завел мотор и направил машину в нужную ему сторону. «Отмечали участие в конференции?» «Скорее радовались пятнице», — подала голос Ника. Демид покачал головой, но комментировать не стал. Еще бы. Уж я прекрасно знала большинство увлекательных историй его студенчества. «Не думала, что ты станешь арендовать машину ради нескольких дней. Или решил задержаться?» «Завтра встреча в каких-то В общем, далеко», — осекся он, искоса поглядывая на меня. Я же закатила глаза. Он серьезно полагал, что я не ругаюсь? Смешно. «К тому же, вдруг нам захочется выехать за город?» В моем клатче ожил телефон, и я чуть не застонала, увидев имя Руслана. «Опять?» — спросила Ника. «Да». «Кто такой Руслан?» — спросил Демид, поглядывая на горящий экран. «Он очень хочет стать ее парнем. Очень». Черт, зря она выбрала именно эту формулировку. «Мира?» Брат моментально насторожился. «Какие-то проблемы?» «Ох, знал бы ты, Демид». «Нет-нет-нет, вот уж кому точно нельзя знать про Астахова, так это брату. В любом случае нужно срочно исправлять ситуацию. Мы с Демидом очень близки, но когда дело касается моей безопасности, у брата мгновенно забрало падает». «Все в порядке», — сказала я и приняла вызов. «Привет, Руслан». «Какого хрена, Мира?» Он рявкнул в ответ так громко, что я чуть не выронила телефон от неожиданности. «Почему ты не отвечаешь на мои звонки весь грёбаный вечер?» «Я же написала тебе, что занята». Напомнила я как можно спокойнее о своем сообщении и прижала телефон к правому уху, надеясь, что Демид ничего не услышал. «У тебя что-то срочное?» «Не беси меня сейчас», — сказал он все так же злобно. «Что у тебя за дела? Где? С кем?» Я растерялась. Руслан никогда раньше не позволял себе так со мной разговаривать. «Мы можем поговорить позже?» — спросила я, едва сдерживая порыв высказать ему все, что думаю прямо сейчас. «Я все еще занята». «Отвечай на вопросы!» Снова рявкнул он мне в ухо. «С кем ты и где? Мое долбанное терпение уже на нуле!» «Может, он пьян? Иначе я не знала, как еще объяснить такое грубое поведение. Алкоголь всегда был способен превратить нормального человека в животное. Не в обиду последним будет сказано». «Тогда советую его восполнить и уже потом звонить мне», — прошипела я в ответ и сбросила вызов. Быстро набрала Руслану сообщение, что провожу эти выходные с братом и что мы еще обсудим этот короткий разговор в понедельник. А для верности еще и номер его заблокировала. «Мирослава», — строго сказал брат, но я вскинула ладонь, не давая ему продолжить. «Руслан ухаживает за мной, но мы не пара. Сегодня должны были встретиться, но он опоздал и не отвечал на сообщение. Мне это не понравилось, вот и все. Никаких проблем нет». «Он очарован Славой и вполне безобидный в своей привязанности», — добавила Ника, еще не зная, что этот придурок сейчас устроил. «И Коршунов уже несколько раз дарил ей желтые ирисы, так что там без шансов». Демид сделал вид, что поверил, но я понимала, это еще не конец. Вскоре мы уже припарковались. Демид помог нам обеим благополучно выбраться из машины, и мы дружно зашли в ресторан. Улыбчивая хостес провела нас к забронированному столику возле панорамного окна, открывающего вид на красивый сквер. Сам стол был круглым и небольшим, а удобные мягкие кресла располагались так, чтобы каждый из гостей мог видеть всех собеседников. Удобно. Почти сразу я пришла к выводу, что девушка чрезмерно улыбчива даже для хостес. А все ее внимание приковано к моему брату. Привычный к такому Демид будто и не замечал этого. А вот я была на грани. Уж больно эта девица напоминала мне своим поведением Захарову. Как оказалось, Нику она раздражала не меньше. «Сомневаюсь, что в ваши обязанности входит обслуживание клиентов в нужном нам формате», сказала Ника леденящим душу голосом. «Пригласите официанта, иначе потребуется администратор». Девушка по имени Рената улыбнулась так, словно мысленно вышвыривала мою подругу за шкирку на улицу. Но от стола нашего все же отошла. «Сурово», — усмехнулся Демид, изучая меню, которые были предусмотрительно разложены перед нами. Подруга пожала плечами. «Я голодная, а она меня бесит». Мой телефон пискнул, уведомляя о новом сообщении. «Заказ в магазине», — передала я Нике. «Завтра можно будет забрать». «Что за заказ?» — спросил Демид. Я замялась, не зная, как лучше ответить. Все-таки он мой старший брат, зачем ему знать такие подробности? «Нижнее белье», — невозмутимо ответила вместо меня Ника, не отрывая глаз от меню. «Мира нашла потрясающий комплект и заказала мне такой же в нужном цвете». К столу подошел официант, чтобы наполнить граненые стаканы водой с лимоном и мятой. «Знала, что иначе ты расстроишься», — добавила я. «Разумеется, в таком белье сексуальность взлетает до небес». Демид отложил меню, чтобы взять уже наполненный водой стакан, и обратился к Нике. «Хочешь сказать, сейчас ты об этом переживаешь?» «Нет, я нашла выход». «Какой же?» «Сейчас на мне вообще нет белья». Демид поперхнулся водой и как-то злобно зыркнул на замершего от слов подруги официанта, а я легонько пнула ее под столом. Ника посмотрела на меня с долей недоумения, и в этом взгляде читалось: «А что такого? Он же сам спросил». «И то верно». Мы сделали заказ, и остаток вечера прошел спокойно. Я рассказала про конференцию и спор Ники, где в случае поражения нам нужно будет сыграть в баскетбол с командой парней. Брат дал нам несколько тактических советов, и мы пожалели, что живем в разных городах. Задержись Демид хоть на неделю, он бы наверняка нашел время показать нам с Никой парочку приемов. Мои мысли сами собой вернулись к Астахову. Перспектива поговорить с ним в ближайший понедельник пугала меня, но других вариантов не осталось. Нам нужно было прояснить все недосказанности и, как правильно заметила Ника, поставить точку. Я гнала от себя воспоминания о том, как лежала на его столе, потому что кровь сразу приливала не только к щекам, но и к низу живота. Каждый раз приходилось сжимать бедра, чтобы унять дурацкую пульсацию. Хорошо, что на мне был более плотный лиф. Чувствительность груди мгновенно усиливалась до боли в сосках, соприкасающихся с тканью, что наверняка было бы заметно, станьте я в тонком кружеве. Проклятье! Что он сделал со мной? В попытке не думать о пальцах Астахова я цеплялась за любую тему, поднимаемую за столом. Мы уже собирались уходить, когда Демид обнаружил в счете салфетку с номером той самой Ренаты. Клянусь, на миг я подумала, что Ника испепелит ее одним только взглядом. И Ренату, и салфетку спасло только то, что брат смял последнюю и бросил в чашку с недопитым чаем Ники. Демид довез нас до общежития и пообещал позвонить завтра сразу, как освободиться. Он все еще держал в секрете, как мы проведем субботу, но уверял, что мне понравится. Когда мы зашли в комнату, силы оставалось ровно столько, чтобы умыться, натянуть любимую безразмерную футболку и забраться под одеяло. Мы с Никой молча погасили свет, погруженные каждая в свои мысли. Я проваливалась в сон, а в мыслях все еще был Тимур. Его лицо, горящий взгляд, требовательные губы. Его голос и слова, от которых сердце сбивалось с ритма. «Ты моя мечта».